коль смеешься, то до слез. А если плачешь, то всерьез. Все знаю, все я понимаю, и эту боль опять глотаю. Я сам такой слегка-седой, но сердце вечно холостой. Бываешь и кричишь.